признание». «Что?» — ошеломленно выговорил Дэвид. «Если таблетки станешь принимать ты, это ничего не докажет, Телли», — возразила Мэдди. «У тебя нет микротравм мозга». «Но они у меня появятся. Я вернусь в город и сдамся. И доктор Кейбл отправит меня на операцию. Через несколько недель вы явитесь и заберете меня. И дадите мне лекарства. Вот вам и доброволец». Все трое какое-то время молчали. Слова сами вырвались у Телли. Она с трудом верила, что произнесла их. «Телли?» — Дэвид покачал головой. «Это безумие». «Нет, не безумие. Вам нужен доброволец. Кто-то такой, кто до операции согласится потом лечиться. Эксперимент это будет или нет. Это единственный способ». «Ты не можешь вот так рисковать собой», — воскликнул Дэвид. Телли повернулась к Мэдди. «Вы сказали, что на 99% уверены в том, что таблетки помогут, так?» «Так, но 1% — это то, что ты превратишься в растение, Телли». 1%. Когда мы штурмовали логово чрезвычайников, у нас было намного меньше шансов. По сравнению с тем риском, этот просто пустяковый». «Телли, прекрати!» Дэвид схватил ее за плечи. «Это слишком опасно». «Опасно?» «Дэвид, пробраться в Нью-Красотау не проблема. Уродцы проделывают это постоянно. Вам нужно будет всего-навсего выкрасть меня из особняка и поставить на скайборд. И я полечу с тобой, как полетела Шей. А потом вы меня вылечите». «А что, если чрезвычайники решат стереть твои воспоминания, как сделали с моим отцом?» «Они не станут этого делать», — заявила Мэдди. Дэвид изумленно посмотрел на мать. «Они не удосужились ничего подобного сделать с Шей. Она прекрасно помнит о дыме. Их волновали только мы с Эзом. Они считали, что раз мы полжизни думали о микротравмах мозга, значит, не замолчим об этом и после операции». «Мама!» — вскричал Дэвид. «Телли никуда отсюда не пойдет». «Кроме того, — невозмутимо продолжала Мэдди, — доктор Кейбл не сделает Телли ничего плохого». «Перестань говорить так, будто это возможно». Телли заглянула Мэдди в глаза. Та кивнула. Она все знала. «Дэвид», — умоляюще произнесла Телли, — «я должна это сделать». «Почему?» «Из-за Шей. Только так Мэдди сможет вылечить ее». «Правильно?» Мэдди кивнула. «Ты не обязана спасать Шей», — проговорил Дэвид внятно нараспев. «Ты сделала для нее все, что могла. Ты пошла за ней в дым. Ты спасла ее от чрезвычайников». «Да, я многое сделала для нее». Телли вдохнула и выдохнула. «Это из-за меня она стала такой, безмозглой красоткой». Дэвид покачал головой. «О чем ты говоришь?» Телли повернулась к нему и взяла его за руку. «Дэвид, я пришла в дым не только для того, чтобы узнать, все ли в порядке с Шей. Я пришла для того, чтобы увести ее обратно в город». Она горько вздохнула. «Я пришла, чтобы предать ее». Телли столько раз представляла себе, как поведает Дэвиду свою страшную тайну. Каждую ночь она мысленно проговаривала все свои слова и теперь с трудом верила, что это не очередной страшный сон, в котором кто-то клещами вытягивает из нее правду. Но как только она осознала реальность происходящего, слова потоком полились с ее губ. «Я шпионила для доктора Кейбл. Вот откуда я знала, где находится заведение чрезвычайников. Вот почему чрезвычайники нагрянули в дым. Я принесла с собой трекер». «Ты глупости говоришь», — покачал головой Дэвид. «Бессмыслица какая-то. Когда они явились в дым, ты оказывала сопротивление, ты бежала, ты помогала в спасении моей матери. Я изменилась. И, если честно, я вовсе не хотела активировать трекер. Я хотела остаться жить в дыме. Но в ночь перед вторжением чрезвычайников, когда я узнала насчет того, что делают с мозгом во время операции, она зажмурилась. После того, как мы с тобой поцеловались, я случайно включила трекер. Что? Мой медальон. Я не думала, что так получится. Я хотела его уничтожить, но все же навела чрезвычайников на дым именно я, Дэвид. Из-за меня Шей стала красоткой. И я виновата в смерти твоего отца. Ты все выдумываешь, я не позволю тебе. Дэвид, — резко проговорила Мэдди и оборвала сына. Она не лжет. Телли открыла глаза. Мэдди печально смотрела на нее. Доктор Кейбл рассказала мне все о том, как она манипулировала тобой, Телли. Сначала я не поверила, но вечером, перед тем, как вы нагрянули в их логово, она привела к нам Шей, и та все подтвердила. Телли кивнула. В самом конце Шей поняла, что я предательница. Она до сих пор знает об этом, — ответно кивнула Мэдди. Только теперь это не имеет для нее никакого значения. Вот почему Телли должна так поступить. «Вы обе сошли с ума!» — прокричал Дэвид. «Послушай, мама, ты лучше просто отбрось свои высокие принципы и дай Шей таблетки». Он протянул руку. «Я готов сделать это вместо тебя». «Дэвид, я не позволю тебе превратиться в чудовище». А Телли свой выбор сделала. Дэвид посмотрел на мать, перевел взгляд на Телли. Он явно не мог поверить в происходящее. Наконец он обрел дар речи. «Ты была шпионкой?» «Да, сначала». Он покачал головой. «Сынок». Мэдди шагнула к нему и попыталась удержать. «Нет». Он развернулся, побежал, уронив на пол черную ширму. Все, кто был в комнате, остолбенели, даже Шей испугалась и замолчала. Не дав Телли броситься за Дэвидом, Мэдди решительно взяла ее за руку. «Тебе нужно сейчас же отправиться в город». «Сейчас? Но...» «Иначе ты передумаешь». «Или передумает Дэвид». Телли отдернула руку. «Я должна с ним попрощаться». «Ты должна уйти». Телли задержала взгляд на Мэдди. Мало-помалу она осознала горькую правду. Во взгляде этой женщины было больше горечи, чем гнева, но был и холод. Может быть, Дэвид не винил Телли в смерти Эза, а вот Мэдди винила. «Спасибо вам», — тихо проговорила Телли, заставив себя выдержать взгляд Мэдди. «За что?» «За то, что не говорили ему, за то, что дали мне сделать это самой». Мэдди покачала головой и через силу улыбнулась. «Ты была нужна Дэвиду в эти последние 2 недели». Телли сглотнула ком, подступивший к горлу, сделала шаг в сторону, посмотрела на город. «Я до сих пор ему нужна». «Телли, я уйду сегодня, хорошо? Но я знаю, обратно меня приведет Дэвид».